От Кузнецкого моста до метрополя он шел пешком. Нужно было собраться с мыслями, приготовиться к разговору с Элизой. Ноябрьский ветер пытался сорвать с головы цилиндр, приходилось его придерживать. «Со мной случилась тривиальная вещь», — говорил себе Рас Петрович. «Через подобное проходит, вероятно, каждый второй. С чего же я взял, что сия чаша минует меня? Правда, с остальными мужчинами, болезнь, имя которой седина в бороду без ребро, кажется, происходит по иным причинам. Я читал об этом. И кто-то вдруг чувствует, что ему недолго осталось быть мужчиной, и от этого впадает в панику. Кто-то спохватывается, что в молодости не докуролесил. И первое, и второе ко мне вроде бы отношения не имеет. То, что случилось со мною, не болезнь, скорее травма. Как известно, кость легче ломается в месте прежнего перелома. Вот и у меня по стечению случайностей хрустнул старый перелом души. Да разве важно, по какой имени прихоти судьбы на тебя обрушивается любовь? Она приходит, распахивает дверь, твое привычное жилище вдруг озаряется нестерпимым светом, и ты по-иному смотришь на себя, на свою жизнь, и тебе не нравится то, что ты видишь. Можно прикинуться бывалым кавалером и превратить все в галантное приключение. Глядишь, сияние притухнет. Можно вытолкать непрошенную гостью за порог и повернуть ключ. Через некоторое время жилище вновь погрузится в привычный мрак. Можно, переполошившись, выпрыгнуть в окно и бежать на край света. Я, собственно, попробовал сделать и то, и другое, и третье. А теперь нужно испытать еще одно средство. Просто сделать шаг навстречу и не отводить глаз. Это требует мужества. Вот такой рассудительный монолог произносил Рас Петрович перед самим собой. Но чем ближе подходил к отелю, тем сильнее нервничал. В фойе даже мелькнула малодушная мысль. А может, Элизы нет в номере? Но портье сказал, что госпожа Луантен у себя, и услужливо позвонил наверх, осведомившись, как вас представить, Фандорин. В горле стало сухо, опять начинается ребячество. Просят пожаловать. В любом случае, я обязан сообщить, что муж предоставляет ей полную свободу. Прикрикнул на себя Рас Петрович, ну а касательно прочего, это уж ее дело. В том же сердитом настроении он и начал разговор. Сказал, что бояться больше нечего, что хан Альтаирский негодяй и мелкий пакостник, но не убийца. В любом случае, отныне он исчезнет из ее жизни. Развода не даст, но предоставляет полную свободу. Что вопрос с двумя петербургскими смертями прояснен. После скоропостижной кончины киевского антрепренера Болеслава Игнатьевича Фурштадского, как это и всегда бывает в подобных случаях, производилось вскрытие. Из телеграммы, присланной судебно-медицинским ведомством, следует, что причиной смерти была остановка сердца. Никаких следов яда не обнаружено. Хан Альтаирский просто воспользовался этим печальным происшествием, чтобы припугнуть мятежную супругу. Не то с тенором Астраловым. В телефонном разговоре со следователем, который вел дело, выяснилось, что след от бритвы почти идентичен ранее оборвавшей жизнь господина Шустрова. Скользящий удар при небольшом уклоне слева направо. Такое может нанести себе либо человек, сидящий на стуле, либо некто, кто в этот момент стоял у жертвы за спиной. 11 февраля, в день гибели Астралова, Элиза уже состояла в труппе Ноева ковчега, была знакома с Девяткиным, и тот, что неудивительно, счел возможным ставить Фандорин, сразу проникся к ней страстной любовью. Каким именно образом убийце удалось подобраться с бритвой сначала к Астралову, а потом к Шустрову, пока не вполне понятно. Однако это можно спросить у самого маньяка. Прежде всего, что случилось, таиться ему незачем. К тому же люди данного сорта обожают хвастать своими подвигами. Девяткин охотно все расскажет. Лиза выслушала отчет, не перебивая. Руки, как прилежно гимназистка, сложила перед собой на столе. Глаза актрисы не отрывались от лица Эраста Петровича, но тот предпочитал смотреть в сторону, боялся, что собьется. «Довольно ли вам моих объяснений или желаете взглянуть на телеграмму? Можно запросить полную копию патологоанатомического заключения, даже произвести эксгумацию и повторное исследование?» «Я вам верю», — сказала тихо Элиза. «Вам верю, но факт остается прежним. Эти люди убиты из-за меня. Ужасно!» «Читайте Достоевского, сударыня. Красота — страшная и ужасная вещь». Он нарочно заговорил с уши и не желал впадать в сентиментальность. Одних заставляют стремиться ввысь, других загонят в самый ад. Мегаломания неумолимо вела Девяткина по пути саморазрушения. Однако, если б безумец нашел в вас взаимность, ему расхотелось бы властвовать над миром. Он был готов довольствоваться вашей любовью. Как и я. Последняя фраза вырвалась непроизвольно. Фандорин наконец посмотрел Элизе в глаза, и то, к чему он намеревался подойти лишь после обстоятельной интродукции, проговорилось само. Отступать было поздно. А впрочем, без дипломатии и тактических прелюдий даже лучше. Раз Петрович вздохнул поглубже и повел речь не мальчика, но мужа. Вернее, всего лишь кандидата в мужья, притом гражданские. Помните, я сказал, что влюблен в вас? Так вот, я ошибся. Я вас люблю. Мрачно, почти обвиняющим голосом начал он и сделал паузу, чтобы дать ей возможность отреагировать. А она воскликнула: «Я знаю, знаю!» Взяв брюзгливый тон, Фандорин уже не мог с него сойти. «Превосходно, что вы это знаете. Но я надеялся услышать другое. Например, я вас тоже. Я вас тоже люблю все это время!» Тут же со слезами вскричала Элиза. «Люблю безумно, отчаянно!» Она простерла к нему руки, но Эраст Петрович не поддался искушению. Он должен был проговорить все, что намеревался. «Вы актриса. Вы не можете без преувеличений. Говорю это без осуждения. Я принимаю вас такой, какая вы есть, и надеюсь на такое же отношение с вашей стороны. Прошу вас, выслушайте меня до конца, а уж потом решайте». До сего момента Фандорин стоял. Теперь сел с другой стороны стола, словно бы проложив между ними границу, об условиях пересечения которой еще предстояло договориться. «Я давно живу на свете. С вами я вел себя как последний дурак. Не возражайте, просто слушайте», — попросил он, когда она отрицательно затрясла головой и всплеснула руками. «Я ведь с самого начала знал, на что могу рассчитывать, а на что нет. Не видите ли, у женщины всегда написано на лице, способна она к большой любви или не способна, как она себя поведет, если жизнь заставит выбирать между любимым и собой, между любимым и детьми, между любимым и идеей. «Какой же выбор, по вашему мнению, сделаю я?» — робко спросила Элиза. «Вы выберете роль. Это-то меня в вас и устраивает. Мы с вами одного поля ягоды. Я тоже выберу роль. У меня она, правда, не театральна, но это все равно. Поэтому предлагаю честный союз без лжи и самообмана. У нас с вами будет брак по расчету». «То же самое мне предлагал Шустров», — содрогнулась она. «Возможно. Но наш с вами расчет будет не коммерческим, а любовным. Выражаясь предпринимательским языком, предлагаю любовь с ограниченной ответственностью. Да не морщитесь. Мы любим друг друга, мы хотим быть вместе, но при этом мы оба любовные инвалиды. Я не согласен ради вас отказываться от своего образа жизни. Вы не пожертвуете ради меня сценой. А если пожертвуете, то скоро об этом пожалеете и станете несчастны». Кажется, ему удалось пробиться сквозь ее привычку к аффектированности. Лиза слушала его серьезно и внимательно, не заламывая рук, не изображала сияющего любовью взгляда.